Максиму Уколову. Мы пьем из незнакомых пузырьков, нам налито с эпохи неолита. Пусть наша ставка, карта, морда бита, и не сносить башки и башмаков. Аля, аля улю, аля альков, не подавать руки, примера, вида, попутать ноту си и ноту мида, кто был таков, останется таков. Абсурдная сурдинка серенады, под шорохи шарады листопада, задрипанная наша дрип-цаца, и больше ничего уже не надо. Ни льда и ни присяжных, ни парада, ни тельца золоченого тельца.